Запоминание чисел. Быстрый вычислитель должен прежде всего обладать превосходно развитой памятью на числа. До какой изощренности доходит такая память у лучших счетчиков, показывают следующие рекорды. Знаменитый немецкий вычислитель Рюкле выучил наизусть число, состоявшее из 504 цифр, в течение 35 минут. А его соотечественник доктор Браунс побил этот рекорд, сделав то же самое менее чем в 13 минут. Но, конечно, такой феноменальной памятью наделены от природы лишь отдельные единицы. Профессиональные счетчики, подвязающиеся на эстраде, не обладая прирожденной памятью на числа, помогают себе различными искусственными приемами, так называемыми мнемоническими. В обиходной жизни мы и сами зачастую пытаемся пользоваться подобными приемами, большей частью, надо признаться, довольно неудачно выбранными. Желая, например, запомнить номер телефона 2549, мы возлагаем надежды на то, что число это легко удастся восстановить в памяти, так как оно составлено из двух точных квадратов: 25 равно 5 в квадрате, 49 равно 7 в квадрате. Но когда является надобность действительно вспомнить его, к нашим услугам оказывается безнадежно обширный выбор номеров: 1625, 3664, 2516, 6416, 8125 и так далее. Подобная же неудача постигает нас и в других случаях. Телефон номер 1753 мы собираемся запомнить, пользуясь тем, что сумма первых двух цифр 1 плюс 7 равна сумме двух последних 5 плюс 3. Но финал оказывается не лучше, чем в предыдущем случае. А ведь надо еще не спутать, к чьему телефону была применена та и к какому иная комбинация. Можно только удивляться, как упорно люди пытаются пользоваться этим явно негодным приемом. Пристрастие к нему остроумно высмеял писатель Ярослав Гашек в своих знаменитых похождениях бравого солдата Швейка. Швейк разглядывал номер своей винтовки и, наконец, сказал: «Номер 4268. Как раз такой номер был у одного паровоза в печке на 16-м пути. Паровоз надо было увезти в Лису для ремонта, но это не так-то просто было, потому что у машиниста, который должен был его отвезти туда, была очень плохая память на номера. Тогда начальник дистанции вызвал его к себе в канцелярию и говорит ему: «На 16-м пути стоит паровоз номер 4268. Я знаю, что у вас плохая память на номера, а если вам написать номер на бумажке, то вы бумажку потеряете. Но уж если вы так слабы на номера, то постарайтесь запомнить, что я вам сейчас скажу. И вы увидите, что можно с легкостью заметить себе любой номер. Ну так вот, паровоз, который вам надо отвезти в депо, значится за номером 4268. Вот и обратите внимание, первая цифра — четверка, вторая — двойка. Запомните, стало быть, 42, то есть дважды 2 — 4, что дает нам первую цифру. А если разделить ее на 2, то получится опять 2, и таким образом у вас получается рядом 4 и 2. Дальше уже просто. Сколько будет дважды 4? 8, не так ли? Вот вы и запечатлейте в памяти, что восьмерка в нашем номере является последней цифрой. Теперь вы уже запомнили, что первая цифра — четверка, вторая — двойка, а последняя — восьмерка. Значит, остается только запомнить цифру 6 перед восьмеркой. Но и это совсем просто. Ведь первая цифра у нас 4, вторая — 2, а вместе они как раз составляют 6. Вот и номер 4268 крепко засел у вас в голове. Вы можете также прийти к результату более простым путем, а именно: из восьмерки вычесть 2. Получится 6. Запомните, 6. Из шестерки вычесть 2. Получится 4. Стало быть, имеем уже 4,68. Теперь надо только между этими двумя цифрами поставить цифру 2. И получим 4,268. Можно сделать и еще иначе. Тоже весьма просто, при помощи умножения. Запомните, что дважды 42 равно 84. В году 12 месяцев. Надо вычесть 12 из 84, останется 72. И из 72 еще раз вычесть 12 месяцев. Получится 60. Вот у нас уже есть шестерка. Потому что 0 мы можем просто отбросить. Значит, если мы напишем 42, 6, 84 и отбросим последнюю четверку, то неминуемо получим число 4268. То есть номер паровоза, который надо отвезти. Прием эстрадных счетчиков совершенно иного рода. Вот один из них, который может при случае пригодиться и каждому из нас. Счетчик связывает с цифрами определенные согласные буквы, твердо выученные. Цифры 0, буквы Н, М. Цифра 1, буквы Г, Ж. Цифра 2, буквы Д, Т. Цифра 3, буквы К, Х. Цифра 4, буква Ч, Щ. Цифра 5, буквы П, Б. Цифра 6, буквы Ш, Л. Цифра 7, буквы С, З. Цифра 8, буква В, Ф. Цифра 9, буквы Р, С. Так как буквы выбраны только согласные, то их можно, не боясь путаницы, сочетать с гласными, составляя короткие словечки. Например, для числа 1 слово «ёж», для двойки «яд», для тройки «око», для четверки «щи», для пятерки «обои», для шестерки «шея», для семерки «усы», для восьмерки «ива», для девятки «яйцо». Сходным образом составляются слова и для двузначных чисел: 11 – гага, 12 – год, 13 – жук, 14 – гуща, 15 – губа, 16 – игла и тому подобное. Чтобы запомнить число 2549, эстрадный счетчик мысленно подписывает под цифрами соответствующие им буквы. Двойка – ДТ, пятерка – ПБ, четверка – Ч, Щ, девятка – РЦ. И быстро составляет из них слова. 25 – дуб, Т. 49 – ящер, Б. Дуб и ящер не только легко запомнить, но и связать как-нибудь с фамилией гражданина или названием учреждения, которым принадлежит телефон. Таков один из мнемонических приемов, употребительных среди эстрадных счетчиков. Примечание автора. Подробнее об этом смотреть в моей книжке «Фокусы и развлечения». Конец примечания. Существуют и другие, на которых мы, однако, останавливаться не будем, а перейдем к способам выполнения счетных номеров программы. «Мне столько-то лет. Сколько мне дней?» — спрашивает кто-нибудь из публики, и немедленно же получает с эстрады ответ. «А сколько мне секунд, если возраст мой такой-то?» — ставит вопрос другой, и также получает не менее быстрый ответ. Как же выполняются подобные подсчеты?